Глава вторая. Ищите девушку. Что у нас здесь? Глеб явился! Махнул рукой с зажатым в ней блокнотом Вольшек Давидовский. Высокий, чуть полноватый мужик. Ранние залысины и многочисленные морщинки вокруг глаз делали его старше. «Где тебя носило?» Глеб Ковальский неопределенно пожал плечами и вгрызся в свой бутерброд, спеша насладиться им до того, как увидит место преступления. «Я только час как с поезда», — сообщил он коллеге и заглянул в его записи через плечо. «Да?» — рассеянно переспросил Вольшек и задумчиво постучал ручкой по листам блокнота. «Ты, как всегда, не слушал», — ухмыльнулся Глеб, продолжая уплетать бутерброд. Тот не отличался свежестью и на вкус был как опилки, но Рейян предпочел не привередничать. Ему сегодня и так не повезло. Поездка в Лиен оставила гадостное ощущение пустоты, заглушить которое Глеб планировал плотным завтраком и здоровым сном в собственной кровати. Но на перроне его настиг вызов на кристалл от коллег с сообщением, что у маленького отделения управления магического контроля в Вроцлаве впервые в этом году появилось не просто дело, а самое настоящее и крупное дело. «Я ездил к бабуле и вообще-то собирался воспользоваться своим выходным, чтобы отоспаться, но...» «Ага», — согласился Вольшек, — «но вот мы здесь». Бутерброд был проглочен, и Глеб с раздражением вздохнул. До одури хотелось кофе, чтобы смыть им привкус основательно приправленный чесноком говядины, но вряд ли кто-то догадается предложить следователю чашечку. Придется ждать до управления, а там самому варить на плитке ту самую бурду, над банками с которой хозяйственник трясется, как над золотыми слитками. Еще более раздраженно вздохнув и постучав себя по груди кулаком, в надежде, что съеденное поскорее проскочит дальше, Глеб пристально взглянул на небольшой, аккуратный двухэтажный домик семьи Новак, полыхавший, как осветительный кристалл. «Так что тут у нас?» — повторил Рейян свой вопрос. «Мне сообщили лишь то, что произошло убийство». Вольшек перелистнул блокнот на первую страницу, но лишь мельком взглянул в свои записи и стал рассказывать. «Убийство, да! Неясно пока, что именно случилось. Или кто-то убил при помощи магии, или пытался затереть следы заклинанием». «Да уж», — согласился Глеб, — «это место светится так, что рассмотреть правильную картину событий едва ли удастся». Вольшек покивал и вздохнул. «Убитого все мы знаем», — сказал он, выждав несколько секунд. «У нас тут не так уж много жителей, а аптекарей всего трое». «Убитого?» — переспросил Глеб. — Убили Новака? — Верно, — кивнул Вольшек. Его обнаружил почтальон около 6 утра. Он издали заметил вспышку и поспешил сюда, а потом позвонил жандармам. — А дочь Новака? — уточнил Глеб. Вроцлав не был самым маленьким городом королевства, но как-то так выходило, что здесь почти все знали друг друга, если не лично, то хотя бы в лицо. А Клару Новак не обсуждал только ленивый или слепой. Глеб даже подозревал, что о Кларе Новак не говорила только сама Клара Новак, не замечавшая ни взглядов мужчин, ни попыток за собой поухаживать. К своему стыду, Глеб и сам как-то попробовал заговорить с этой девушкой, заглянув в аптеку Казимира, но Рейна настолько углубилась в собственные мысли, что, кажется, даже ни разу не посмотрела на следователя. «А вот тут все очень странно», вздохнув, печально сообщил Давидовский. «Мы не обнаружили Клару Новак. В доме ее нет, как и вокруг. Еще предстоит опросить соседей, но пока неизвестно, где находится Рейна Новак». Глеб судорожно вздохнул, но тут же взял себя в руки. Девушка девушкой, но он на службе, и чем лучше выполнит свою работу, тем быстрее отыщется дочь аптекаря. «Идем!» — позвал Вольшек, не подозревая о мыслях приятеля. «Там уже все осмотрели!» Давидовский кивнул ближайшему спецу и обошел деревянный щит, которым жандармы отгородили от толпящихся на улице зевак дверь и витрины аптеки. Стекла почти не пострадали, лишь изнутри покрылись непонятным сероватым налетом. «Это еще что такое?» — уточнил Глеб и даже поскреб пленку ногтем. Та оказалась плотной и липкой, как плесень. «Я тоже не знаю», — покивал Вольшек. «Но эта гадость, судя по всему, некогда была одним из тех снадобий, которыми Новак торговал. В заднем помещении нашлась емкость, наполовину заполненная этим веществом». Вольшек мотнул головой. «Похоже, убийца вскрыл герметичную запечатанную банку, и частицы тут же распространились по аптеке». «И для чего только что-то подобное нужно?» — покачал головой Ковальский. «Уточним у кого-нибудь из аптекарей», — сказал Вольшек. «Вполне вероятно, что данное средство должно выдерживаться в закрытой емкости, пока не завершится длительный химический или же магический процесс, после чего компоненты теряют свою летучесть, а их смесь из кучки грязи превращается в...» «Во что-нибудь целебное? Ага», — перебил его Глеб. «Но ты помни, что Новак не был магом. Спроси у Раяна Бульбика. Они с Новаком приятельствовали. Есть вероятность найти убийцу по зелью. На него оно, несомненно, тоже попало». «Вряд ли», — покачал головой Вольшек. «Почтальон никого не видел, так что убийца сумел быстро покинуть место преступления. Вполне возможно, что он уже избавился от одежды. Оттирается вещество легко». Управленец по инерции потер рукав пиджака. «Явного запаха нет». «Магического следа тоже», — вздохнул Глеб. «Жаль. Было бы намного проще, если бы Новак готовил не лекарство, а чернила, например». «Или наш убийца сунулся не в эту емкость, а в соседнюю», — согласился Давидовский. «Мы не вскрывали, но по этикетке ясно, что это привезенная из столицы партия красителя. Новак ее уже здесь по бутылкам разливал». «Красителя? Для чего?» — уточнил следователь. «Для волос», — сверившись с записями, пояснил Вольшек. «Радикальный черный цвет. Обратный адрес — Гаруч. Улица Малая Арнаутская, дом 6». Глеб хмыкнул и внимательно осмотрелся. Торговый зал аптеки выглядел так, будто его долго и основательно громили, а после закоптили. Половина стеллажей валялась на полу, содержимое склянок перемешалось, образовав тошнотворное разноцветное месиво с вкраплениями из всевозможных пилюль. Но еще более ужасное зрелище обнаружилось под белой простыней. Ковальский едва узнал в изломанном человеке с перекошенным лицом Казимира Новака. «Дверь не взломана», — сверяясь с записями, сказал Вольшек. «Аптекарь или сам впустил убийцу, или вошел в здание вместе с ним. Отпечатки картину не проясняют. Их много, и все смазанные». Глеб и сам это видел. Вокруг погибшего аптекаря весь пол был усеян той же серой гадостью, что и стены, но на полу ее основательно затоптали. «Был ли шанс найти хоть один четкий отпечаток до того, как тут все, — спросил Ковальский, столик и разочарование, — испортили?» «Первыми прибыли жандармы, — пояснил Вольшек, — и они же первыми обнаружили, что найти нормальные отпечатки невозможно. Почтальон не подходил к телу, еще издали понял, что Новак мертв, и сразу же ринулся вызывать подмогу. И уже жандармы сообщили нам. Но следы изначально выглядели так. Похоже, наш убийца был достаточно хладнокровен, чтобы не спеша смазать все свои отпечатки». Глеб покивал и медленно прошелся по залу. Пара жандармов тщательно осматривала и описывала содержимое прилавков, кассы и нескольких несгораемых шкафов, дверцы которых были выломаны. Он подивился тому, что довольно толстый металл сильно погнут, словно в аптеке орудовал кто-то с недюжиной силой. «А это что?» — сам у себя спросил Ковальский, заметив бледно-желтое пятнышко под стеллажом, стоявшим рядом с дверным проемом. «Что там?» — наклонившись вслед за коллегой, спросил Давидовский. Безмолвно отвечая на вопрос, Глеб при помощи носового платка извлек из-под стеллажа аккуратную дамскую туфлю. «Домашняя туфля?» — догадался Вольшек, разглядывая покрытый налетом желтый ситец. «Похоже, она принадлежит Рейне Новак», — сказал Глеб, с прищуром рассматривая туфлю так и эдак. «Ничего особенного», — отмахнулся Вольшек. «Просто туфля». Глеб не был согласен, но промолчал. Сначала ему хотелось увидеть всю картину, а уже потом делать какие-то выводы. Вернув туфлю на прежнее место, следователь прошел дальше. В задней комнате, отведенной под склад, царил еще больший беспорядок, чем в торговом зале. И слой серого налета тоже оказался больше, а на полу, среди разбитых бутылочек голубого стекла, валялся внушительный глиняный горшок, из которого на пол высыпалась целая горка серого порошка. Повсюду были пятна белых и желтых кремов, мазей, валялись коробочки пилюль и пакетики с порошками. «Удручающая картина!» — вздохнул Вольшек и громко чихнул. Глеб согласно покивал и помахал перед носом, пытаясь разогнать плотные ароматы лекарств и травяных сборов, щекотавшие нос. Столовая и кухня тоже пострадали от вторжения неизвестного. Ящики выдернуты, их содержимое разбросано по полу, посуда разбита и растоптана, со стен сдернуты картины. И все покрывал тот же серый налет. Ничего не сказав Вольшику, Глеб поднялся на второй этаж. «И кому мог помешать Рейен Новак?» — с грустью спросил управленец, идя вслед за Ковальским. «Не представляю. Новак, как по мне, был самым безобидным человеком в нашем городе. К тому же не магом». «И правда», — согласился Глеб, осматривая просторную светлую спальню хозяина. «Здесь тоже все перевернули, вырвали ящики, вытряхнули с полок одежду, разрезали матрас. Но даже разгромленная комната казалась светлой и радостной, как залитая солнцем лужайка». «Что мы вообще знаем про Рейена Новака?» — спросил Глеб. «Ну, самое очевидное», — ответил Давидовский. «Казимиру Новаку было 53 на момент смерти. Лет 15 или 16 назад развелся с женой. Та куда-то уехала. Да, в Лиен. Точно. Жил Новак тихо, воспитывал дочь. Ничего особенного». «Ничего особенного», — задумчиво повторил Глеб, заглядывая в спальню Клары Новак. «Здесь тоже похозяйничали, но совсем немного. Сорванные шторы, вываленная на пол одежда и разрезанный матрас. В приоткрытое окно проникал свежий воздух и, не находя препятствия, сквозняком гулял по помещению, шевеля страницы книги в мягкой обложке». «Да», — протянул Вольшек, — «в целом Новаки были самой обычной семьей. И тут такое». Ковальский прищурился, вытащил из книги ленту, служившую закладкой, и задумчиво пропустил тонкую полоску между пальцами. На шелке остался едва различимый аромат лимона и зеленого чая. «Так что там с почтальоном?» — встряхнувшись, уточнил он. «Ты его лично опросил?» «Им занимается виталист», — ответил Вольшек. «Сейчас он в доме соседки Новака, Рейяны Мнишек». Мужчины быстро пересекли дом в обратном направлении и направились к соседнему строению. Хоть дом Ирены Мнишек и не пострадал от нападения, там царил не меньший кавардак, чем на месте преступления. В большой уютной гостиной, обставленной светлой мебелью, на широком диване полулежал сухонький Рейян в серой форме работника почтамта. В кресле рядом с ним замер виталист, ни на секунду не отпуская ладонь мужчины. Во втором кресле с очень прямой спиной восседала сама хозяйка дома, хрупкая светловолосая Рейяна неопределенного возраста. Женщина выглядела встревоженной и опечаленной. Она неосознанно кусала губы и мяла тонкий батистовый платочек. Здесь же находился еще один работник управления, Влодок Завадский, самый молодой член их маленькой команды, задумчиво что-то писал в блокноте и мигом улыбнулся, увидев Глеба. «Здоров!» — громким шепотом поприветствовал он. «Как бабуля?» Глеб сукоризный взглянул на Вольшика. «Что ты на меня смотришь?» — хмуро возмутился приятель. «Ты же знаешь, что Владок у нас как раз тот, кто все и про всех знает». Это было истинной правдой. Обаятельный и говорливый Владок легко сходился со всеми и удивительным образом всегда и про всех знал даже мельчайшие подробности. И как ему это удавалось — загадка. «Выйдем», — предложил Влодок, глянув на почтальона и Рейяну Мнишек. Глеб не стал возражать, прекрасно понимая, что управленец уже вызнал все возможные сведения. «Почтальон увидел свечение около 6, поспешил сюда и первым обнаружил тело», — шепотом начал Завадский, пересекая холл дома Ирены Мнишек. «Никого и ничего не видел. Побежал к Рейяне Мнишек, и уже отсюда они вызвали жандармов». «Ничего нового», — вздохнул Давидовский. — «Отнюдь! — усмехнулся Влодок уже на крыльце. — Я расспросил Рейяну и многое узнал. Стоило вернуться и услышать рассказ из уст самой Ирены Мнишек. Но Глеб видел ее состояние и решил, что должен позволить женщине прийти в себя. — И что же? — «Во-первых, у нее с Новаком был роман», — торжественно сообщил Влодок и замолчал, выдерживая театральную паузу и стреляя в коллег взглядом. — А во-вторых, — поторопил Ковальский, — «этой ночью Новак был у Рояна Мнишек и ушел от нее примерно в половине пятого. — Это интересно, — согласился Глеб. — Дальше. По словам Рояны, Клара Новак ничего не знала о романе отца. Казимир Новак не спешил рассказывать дочери, хотя роман длился больше года. Продолжил выдавать сведения в лодок. — И почему же? — удивился Давидовский. — Они взрослые люди. Он разведен, она... — Вдова, — подсказал Влодок. Мужчины вернулись в дом Новаков. — Вот именно. Два свободных человека. Что тут скрывать? — Ну, сам Новак сказал Рояне, что не хочет тревожить дочь, — ответил Завадский. — Если не ошибаюсь, с момента развода Роян Новак не был замечен в каких-либо любовных связях. Не думаю, что он все еще любил свою бывшую жену. Больше похоже на то, что он излишне любил дочь и не желал причинять ей боль появлением в доме другой женщины. Глеб кивнул. Он плохо знал аптекаря, но любой видел ту заботу, какой Новак окутывал своего единственного ребенка. «Не думаю, кстати, что Рейна Новак воспротивилась бы», — высказал свое мнение Влодок. «Она производит впечатление спокойной девушки и любящей дочери. Вряд ли бы она ревновала отца». «Она ведь уже совсем взрослая», — уточнил Давидовский. «Сколько ей? 18? Почти 20!» проявил осведомленность Влодок, прежде чем на вопрос ответил Ковальский. «Похоже, Новак собирался подождать до замужества дочери», — предположил Вольшек. «Но у девушки нет романтической привязанности к кому-либо», — воскликнул Влодок. «И откуда ты все знаешь?» — фыркнул Ковальский, чувствуя странное тепло в груди. «В нашем сонном болоте все знают», — отмахнулся Влодок Завадский. «Одно дело кто-то незначительный, неприметный, другое — Клара Новак». «Да», — согласился с этим Вольшек, — «ее ведь называют первой красавицей Бродслава». Глеб не ответил, но сдержанно кивнул. Никто и никогда не проводил официального смотра местных красавиц, но любому, если спросить на ум, первой приходила именно Клара Новак. Она стала выделяться еще лет 5 назад, когда из худенькой девочки с темно-каштановыми волосами превратилась в изящную, стройную девушку. Мало с кем общалась, любила гулять в одиночестве, носила неяркие платья с цветочным рисунком, но, удивительным образом, каждый считал ее милой, доброй и обаятельной Рейной, способной украсить собой любой, даже самый мрачный день. Странно, но не ходило слухов о завистницах, как не было и слухов о счастливчиках, которые завоевали благосклонность красавицы. Итак, Новак ночевал у Мнишек. Вернул всех к прежней теме Глеб, чтобы не думать о Кларе. Дочь Новака об этом ничего не знала. Скрывая свой роман, аптекарь стремился вернуться домой до пробуждения Рейны Новак. «Именно!» — покивал Влодок. «Он уходил каждую ночь?» — предположил Ковальский. «В том и дело, что нет!» — ответил управленец. «У них не было какого-то определенного графика свиданий». Глеб хмыкнул и призадумался. Один из жандармов подал следователю описные листы и приложил пальцы к фуражке. «Благодарю», — рассеянно сказал Ковальский и зашуршал бумагами, просматривая собранные сведения. «И что, Рояна Мнишек?» — поторопил владыка Давидовский. «Она не заметила за Новаком ничего необычного», — ответил младший член команды. «Роян вел себя, как и всегда. Не переживал, не торопился домой. Ушел тоже в свое обычное время». Вскоре после того, как молочник развез молоко по домам. Рояна ничего не слышала и ничего ее не насторожило до того момента, пока в ее дверь не постучал почтальон. «Ничего удивительного», — отмахнулся Глеб. «Здесь повсюду жилые дома. Аптека — просто исключение. Булочник обитает через 3 улицы, лавки расположены ближе к реке, и в 5 и в 6 утра здесь слишком мало прохожих, чтобы кто-то чего-то заметил». Управленцы покивали, и Влодок спросил. «Но где Клара? Ее нет». «Думаете, ее похитили?» — напрягся Вольшек. «Да тут не поймешь», — отмахнулся Завадский. «Все слишком запутано». «Давайте где-нибудь присядем и обсудим», — предложил Глеб и направился к дому Новаков. Дико хотелось кофе, но пришлось довольствоваться кружками с водой, которую принес Завадский. Разложив листы на столе в гостиной Новака, Глеб долго и задумчиво их читал, пробегая взглядом по строчкам, заполненным летящим почерком одного из жандармов. Управление маг-контроля Бродслава было настолько маленьким, что спецам нередко помогали подчиненные шефа жандармов, благо представители правопорядка города несли свою нелегкую службу в одном здании. «Что мы имеем?» — спросил Ковальский, взглянув на коллег. «Что?» — спросил Давидовский, с отвращением хлебнув из кружки. «Влодок, где ты это взял?» «В самоходе управления», — ответил Завадский и с большим энтузиазмом влил в себя воду. «Самоход, автомобиль, перевод с польского». «Валялась там фляжка? Ты ведь сам велел, чтобы у нас с собой всегда была вода?» «Да, но надо же ее хоть иногда менять», — возмутился Давидовский, отставляя кружку на стол. Вода плеснула и мигом намочила пару листов. «Чтоб тебя, Вольшек!» — вспылил Ковальский. Смахнув капли, Глеб вновь просмотрел описные листы и, сверкнув на коллегу хмурым взглядом, откинулся в кресле. «Надо опросить жителей!» — чуть виновато сказал Влодок и заглянул в свой блокнот. «На этой улице больше 20 домов. Еще соседние улицы, откуда просматривается свечение». «Да, я уже послал людей», — прервал его Давидовский. «Будет быстрее, если этим займутся жандармы. Но вот с молочником и его помощником мы должны побеседовать лично». «Как еще раз с почтальоном и с Рыянной Мнишек», — решил Глеб, глянув на коллег. «Сейчас оба не в лучшем состоянии, но позже могут вспомнить какие-то детали, способные пролить свет в этом деле». «Запутанное дельце», — покачал головой Вольшек. «В наших краях что-то подобное редкость». Ковальский согласно кивнул. 8 лет назад он совсем молодым следователем прибыл в Брослов, мечтая о славе и приключениях, но попал в самое настоящее болото. Родился и вырос Глеб в Лиене и искренне надеялся, что после академии вернется в родной город, чтобы вступить в ряды тамошних управленцев. Да и родители ждали сына домой, с терпением приняв его выбор не в пользу магнауки. Но в академии рассудили иначе, направив одного из своих отличников в сонный городок на пути в Лиен, дабы заполнить образовавшуюся там кадровую брешь. Сначала Ковальский пылал энтузиазмом, готов был в любой момент прыгнуть в казенный самоход и помчаться хоть на другой конец города в дождливую холодную ночь, но на деле работа в управлении почти всегда сводилась к многочисленным благостным отчетам в столицу и приему жалоб у населения. Маги-преступники обходили городок стороной, а обычные злодеи не желали порадовать спецов даже магическим оружием. В итоге настоящее дело, да еще и убийство, ввело большую часть команды управления маг-контроля в легкий ступор. «Да, запутанное», — рассеянно согласился Глеб и закинул руки за голову. Кофе хотелось все сильнее. Стоило вернуться в управление и сварить себе порцию любимого напитка, но дело не ждало промедления. Часы на стене деликатно тренькнули, возвещая начало нового часа. 8. Прошло всего 2 часа, но маг-контроль уже отстал на эти 2 часа от убийцы, который при помощи какого-то зверского магического инструмента сумел оставить в груди Казимира Новака несколько оплавленных отверстий, совсем немного отливающих зеленоватым свечением. «Значит, опрашиваем жителей, ищем свидетелей и...» — поторопил коллег Влодок. «Давайте разберем то, что нам уже известно, а дальше решим», — предложил Ковальский и вновь склонился над листами. «А нам что-то известно?» — скептически уточнил Давидовский. «Конечно», — улыбнулся Глеб. «И довольно много. Мы многого не знаем, но в целом картина произошедшего достаточно ясна». Управленцы переглянулись и скептически воззрились на своего коллегу. «Хорошо, давай расскажи нам свои выводы», — предложил Вольшек, передвигая описные листы к себе. «Я ведь видел все то же самое, так почему мне не слишком ясно, что же случилось?» «Мне тоже», — признал Глеб и взъерошил свои темно-каштановые с рыжим отливом волосы. «Я не знаю, где Клара Новак, и это очень меня беспокоит». «Думаете, ее похитили?» — выдвинул неприятное для всех предположение Влодок Завадский. «Я очень надеюсь, что нет», — признался Глеб. «Но пока прошло совсем немного времени. Остается лишь надеяться, что произошедшее настолько напугало девушку, что она убежала. Если так, то вскоре мы ее отыщем». Давидовский хмыкнул и озвучил то, что Ковальский и сам знал, но от чего старался отмахнуться. «Обычно люди в панике кидаются к тем, кого хорошо знают. Если бы Рейна Новак побежала к кому-то из соседей или к какой-либо подруге, то о произошедшем мы узнали бы раньше. Ведь любой здравомыслящий человек вызовет жандармов, услышав о нападении. Вольщик вздохнул. Но если Клара Новак стала свидетельницей убийства... Все помолчали, не желая договаривать очевидное. Не хотелось верить, что этим утром убили не только безобидного аптекаря, но и его юную красавицу-дочь. «Она и стала свидетельницей», — хмуро сообщил коллегам Ковальский. «Правда?» — удивился Завадский. «Как ты узнал?» «Все на поверхности», — пожал плечами Глеб. «Ты ведь осматривал дом?» «Естественно. Мы с Вольщиком прибыли сразу же, как с нами связались жандармы». «Ладно, расскажи нам все», — предложил Давидовский. В их троице начальником по всем документам числился именно Глеб Ковальский. Но управленцы редко вспоминали о субординации. Да и Давидовский служил в МАК-контроле лет на 15 дольше Глеба. Застал еще предыдущего начальника Бродславского управления, а потому испытывал к своим более молодым коллегам немного покровительственные чувства. Итак, сцепив пальцы в замок и сосредоточившись, проговорил Ковальский. Рейян Новак был влюблен в Рейяну Мнишек. Их отношения развивались, но они старались не вносить их на публику. Именно поэтому аптекарь всегда возвращался от своей пассии до того, как просыпалась его дочь. Ночевал у Рейяны Мнишек Новак не каждую ночь, но всегда уходил примерно в то же время, когда молочник заканчивал объезжать местных жителей. «Молочника зовут Яцек Кочмарик», — вклинился в разговор Влодок. «Он поставляет молоко на Червону и Белую Дрогу. Исходя из слов Рейяны Мнишек, молочник бывает здесь через день и всегда оставляет молоко и забирает пустые бутылки примерно в четверть пятого». «С ним обязательно нужно поговорить», — покивал Глеб и продолжил. «Значит, примерно в половине пятого или чуть позже Казимир Новак покинул дом Рейяны Мнишек и вернулся к себе. Ни одна из дверей не взломана. Открытые окна и форточки только на втором этаже, в спальнях хозяев. Но подозреваю, что убийца вошел не в окно, а вслед за Новаком через дверь аптеки». Давидовский и Завадский молча покивали, соглашаясь с предположением коллеги. «Напал ли убийца сразу же?» — сам у себя спросил следователь. «Не думаю. Похоже, между аптекарем и его убийцей произошел разговор. Об этом свидетельствуют следы на теле. Вы ведь видели продольные подпалины на одежде?» Управленцы покивали. И этот разговор был настолько громким, что разбудил Рейну Новак. Девушка спустилась на первый этаж, желая узнать причину шума, и, возможно, стала свидетельницей части спора и убийства Рейяну Новака. «Стоп!» — прервал Глеба Давидовский. «Откуда такой вывод?» «Туфля», — коротко пояснил следователь. «Комнатная туфля Рейны Новак, которую я заметил под стеллажом в торговом зале». «Но ведь она могла потерять ее уже потом», — высказал свое предположение Влодок. «После того, как убийца совершил злодеяние и ушел, ее мог разбудить вовсе не шум спора, а магический выброс. Новаки, конечно, обычные люди, но и обычные люди способны чувствовать воздействие, если находятся в его эпицентре». «Нет», — Глеб покачал головой. «Нет, девушка спустилась раньше, до того, как убийца взялся обыскивать дом. На туфли налет зелья. Да и обыск. Убийца не смог бы обыскать дом так, чтобы девушка не проснулась. Нет, она спустилась перед или сразу после убийства, но до того, как наш преступник занялся обыском». «А если это был заезжий вор?» — спросил Влодок. «У нас порой такие бывают, раз в несколько лет. Гастролеры, решившие включить Бродслав в свой список на пути в столицу или в Лиен. Но вор оказался неудачником и попался Новаку на глаза». «Ты, как и я, от скуки читаешь отчеты жандармерии», — отмахнулся Глеб. «Вор, даже заезжий, не стал бы пытаться ограбить аптекаря. Червона Дрога не та улица, где можно многое взять. Тут живут люди среднего достатка, а не богачи. А уж наш преступник и подавно знал, что многого он не получит». Давидовский вопросительно вздернул брови. «Будь это обычный вор, он бы влез в аптеку, пока Новака нет дома. А его дочь спит на втором этаже», — пояснил Глеб, «и вынес бы только те немногочисленные деньги, какие были в кассе. Но в описных листах указано, сам посмотри, что сумма в учетных книгах и в кассе совпадает». «Нет, это был не вор. Преступник знал, что Новак у возлюбленной и вернется на рассвете. О чем нам это говорит?» «Что это не попытка ограбления», — покивал Давидовский. «Ты прав. Если бы речь шла о деньгах, то у вора была возможность войти и выйти незамеченным. Но что же у нас тогда?» «Подготовленное нападение», — ответил Глеб. «Новака ждали. Убийца напал на него не в постели, не среди бела дня за прилавком. Он следил за аптекарем какое-то время, наблюдал, ждал». «Изначально Новака не собирались убивать?» — предположил Влодок. «Вполне возможно», — согласился следователь. «Как вариант. Хотя вряд ли тот, кто не планирует убийство, носит с собой оружие, способное прожечь в человеке подобные дыры, при этом затереть все следы». Управленцы покивали. Думаю, убийца не собирался оставлять Новака в живых. Но перед этим ему необходимо было что-то вызнать у аптекаря, видимо, где убитый что-то хранил. И этот разговор не должен был состояться при свидетелях. И именно поэтому преступник выбрал момент возвращения Новака домой. В итоге никто не видел, как преступник вошел в дом и вышел из него. «Кроме Клары Новак», — добавил Завадский. «Возможно», — согласился Глеб. «Итак, преступник выжидает. Он хочет поговорить с Новаком с глазу на глаз. А для этого необходимо найти оптимальное время. Аптекарь много работает, у него постоянно клиенты, а вечером он дома с дочерью. Рассветные часы в торговом зале – наилучшее время, ведь есть шанс, что разговор не услышит Рейна Новак и не помешает. Но Рейна услышала и спустилась. Она видит постороннего, который, вероятно, угрожает ее отцу, пугается и падает, отчего с ее ноги соскальзывает одна туфелька. Дальше неясно. Она сбежала? Возможно, но маловероятно». «Почему?» – уточнил Давидовский. «Она свидетель», — пояснил Глеб. «Что-то видела и слышала. Преступник не мог позволить девушке сбежать, ведь тогда бы она подняла шум, разбудила соседей криками, и у убийцы не было бы времени внимательно осмотреть дом». «А дом осмотрен внимательно», — с нажимом сказал Ковальский. «Убийца обыскал все ящики, шкафы, перевернул все лекарства, потратил время на то, чтобы вскрыть сейфы, а ведь там очень надежные дверцы из толстого металла. Не похоже, что он делал это в спешке». «Скорее всего, преступник как-то обездвижил девушку. Не убил, иначе бы у нас было два тела. Или убил, но не здесь», — соглашаясь с Глебом, сказал Вольшек. Ковальский сглотнул. Ему не хотелось думать о том, что Клара Новак мертва. «Как бы то ни было», — чуть хрипло сказал он, «примерно с половины пятого и до, допустим, без четверти шесть, и дом, и Новаки были в полном распоряжении преступника. Этого вполне достаточно, чтобы допросить Казимира Новака, а потом обыскать дом». «А убил он его до или после?» — спросил Влодок. «Это нам расскажет судмедэксперт», — сказал Ковальский. «Но могу предположить, что все произошло до обыска». «На ранах тот же налет, что и повсюду на первом этаже», — сообщил коллегам Давидовский. «Похоже, убийца долго спорил с Новаком, допрашивал его, а потом в порыве убил. До обыска». «Похоже на то», — согласился Глеб. «Мы можем лишь гадать, что искал преступник и добился ли он своего». «Но девушка пропала», — печально вздохнул Влодок. «Пропала», — поддержал Давидовский. «А если она все же сбежала и просто еще не объявилась?» — понадеялся на лучшее Завадский. «Ты прав, Глеб. По логике, убийца не мог позволить Рейне сбежать. Ему необходимо было время. Но это по логике. А мы не знаем, кто совершил преступление. Это вполне может быть очень хладнокровный человек, который собирался быстро найти искомое и убраться из дома Новаков». «Мы в Брослове. Клара Новак не вернулась в свою комнату, не сменила одежду и, к тому же, в одной домашней туфле. Если ее где-то увидят, то мы очень скоро узнаем», — не слишком воодушевленно сказал Глеб. «Старший следователь!» Прогрохотав ботинками по лестнице, перед управленцами явился один из жандармов. Мужчина запыхался и был весьма чем-то обеспокоен. «Что случилось?» — тут же поднялся Глеб. «Удалось что-то найти?» «Вам стоит самим на это взглянуть», — ответил жандарм. Мужчины быстро спустились со второго этажа и вышли из дома. Жандарм жестом указал им на живую изгородь через дорогу, поверх которой были видны трое обеспокоенных жандармов. Хозяин дома, пожилой Рейян в домашнем халате, невнятно вскрикивал и размахивал руками, то и дело порываясь бежать то обратно в дом, то, наоборот, к широко распахнутой калитке. «Рейян Ковальский!» — заметив Глеба, тут же закричал он. «Что делается? Что делается? Зачем ваши люди топчут мои флоксы? Что вам сделали мои цветы?» Через несколько секунд, когда Глеб вошел в маленький садик Рейяна, он понял причину нервного срыва местного жителя. Трое жандармов торчали прямо посреди прямоугольных грядок, засаженных пышными ухоженными цветами. «Что вы нашли?» – спросил Ковальский у жандармов и добавил, обращаясь к хозяину. «Простите нас, идет следствие, и мы должны тщательно осмотреть прилегающие окрестности». «И чем вам не угодили мои цветы?» – возмутился Рейян. «Видите ли, Рейян», – начал Глеб, но запнулся. Вроцлав был небольшим городом, но все же не самым маленьким. Многих жителей Ковальский знал в лицо, но не по именам. «Войц!» – почти взвизгнул мужчина. «Микель Войц!» Глеб тут же вспомнил, кто перед ним. Как раз в тот год, когда сам Ковальский перебрался в Вроцлав, здесь обсуждали еще одного человека. Это как раз и был Рейян Войц. Говорили, он прежде служил в королевском оркестре и на протяжении долгого времени услаждал слух столичной публики своим мастерством игры на скрипке. Но однажды решил оставить карьеру и уехать от суеты большого города. Изначально он планировал купить дом в Лиене, но по пути взглянул в окно поезда, когда тот подъезжал к Вроцлаву. Влюбился в причудливые извивы реки, двумя сверкающими лентами прорезавший город, деля его на три части, и в порыве сошел на перроне, чтобы остаться в этом тихом месте. «Простите, Рейян Войц», — как можно вежливее проговорил Глеб. «Мне очень жаль, но уверен, мои коллеги не стали бы тревожить вас и ваши цветы без причины». «Старший следователь», — поторопил жандарм, и трое управленцев подступили к клумбам. Стоило одному из мужчин в черной форме жандармерии раздвинуть пышные соцветия сиреневых, голубых и белых флоксов, и Глеб на пару мгновений перестал дышать. На земле, присыпанная лепестками, лежала туфелька из бледно-желтого ситца. «Хракс!» — вырвалось у Влодыка. «Хракс — низшая и самая безвредная разновидность демонических созданий, употребляется как ругательство». «И вот еще!» — обратил внимание управленцев другой жандарм, пошевелив ветви живой изгороди, отчего стали заметны сломанные веточки и оборванные листья. «Мы именно так и обнаружили туфлю!» Глеб кивнул и, подступив ближе, подхватил с земли туфельку. Картина становилась все запутаннее. «Что ж, теперь мы можем точно сказать, что Клара Новак сбежала до того, как преступник принялся обыскивать дом», — проговорил он медленно. «На туфле нет серого порошка, но все становится еще запутаннее». «Да уж», — согласился Вольшек, — «выходит, преступник не попытался ее остановить, не побоялся, что она потом его выдаст. Вместо этого он спокойно продолжил поиски». Глеб промолчал. У него было несколько возможных объяснений, но все они ему не нравились. «Продолжайте осматривать улицу», — велел он жандармам. «Расширьте радиус и осмотрите не только Червону Дрогу, но и две соседние улицы в этом направлении. Отмечайте все странности». «Так точно!» В унисон отозвались жандармы и, наконец, выбрались из цветов, вызвав расстроенно-гневный возглас у Рейяна Войца. «Скажите, вы что-нибудь видели или слышали в 5 или 6 часов утра?» — спросил Глеб, вернувшись к старичку. «Я уже знаю, что Новака убили. Но ко мне его убийца не забирался», — прошипел музыкант. «Подумайте как следует, Рейян Войц», — попросил Ковальский. «Это очень важно. Нам нужно как можно скорее разыскать Рейну Новак, и ее жизнь, возможно, зависит от вас». «Я слышал только лай и рычание собаки», — сменив гнев на милость, после нескольких секунд раздумий сказал мужчина. «Но у нас подобное бывает. Я пару раз предлагал жителям написать коллективную жалобу, чтобы все, кто держит собак, не спускали их на ночь с цепей. Порой эти твари носятся по дворам настоящими сворами. Страшно из дому выйти». — Все? — нетерпеливо перебил Глеб. — Больше ничего? — Возможно, вы слышали, как кто-то ломился сквозь вашу изгородь. — Нет, — еще немного подумав, сказал Рейян Войц, недовольно хмурясь. — Я стараюсь не открывать окна без особой нужды. Знаете ли, у меня отменный слух, любой посторонний шум очень мешает мне спать. И этой ночью я спал с закрытыми окнами. Тот же лай услышал лишь потому, что он был достаточно громким. Ковальский вежливо улыбнулся, поблагодарил и вернулся к коллегам. Взглянув на его разочарованное лицо, Вольшек спросил. «И что теперь?» Ковальский повертел в руках туфлю, кусая изнутри щеку, а потом решительно велел. «Вольшек, остаешься здесь. Следишь за опросом жителей и осмотром местности. Пусть жандармы особенно тщательно расспрашивают обо всех подозрительных личностях, появлявшихся здесь за последние, пусть будет пара недель. Влодок, я хочу знать все, что известно про Казимира Новака. Похоже, он был не так прост, как нам всем казалось. И еще, съезди на вокзал, расспроси гномов. У нас тут не самое популярное место. Меня интересуют те, кого никто не встречал, кто подозрительно себя вел. В общем, ты и сам знаешь. «Думаешь, это не кто-то местный?» — сообразил Влодок. «Я почти уверен, что опрос жителей покажет, что никто не видел никого подозрительного», — сказал Вольшек. «Если так, то это или свой, не привлекший внимания местных, или чужак, очень старавшийся спрятаться. В любом случае, стоит узнать о приезжих, это будет явно быстрее. Гномы не слишком любят болтать и всегда отвечают коротко и ясно». «Вот только спрашивать у них непросто», — со вздохом простонал Влодок Завадский. «А чем будешь заниматься ты?» — уточнил Давидовский у Глеба. «А я поговорю с Иреном Нишек», — хмуро ответил Ковальский. «И узнай, где я могу найти молочника. Им я займусь после Рияны».